Глава 13. Весь путь до горы Нихан я то и дело, что подгоняла метлу, но та не спешила. Уговоры и просьбы на нее не действовали. Помню, о несносном характере Венечка, как и выразился вчера Аниэлэр Рейнольдс, угрожать не рискнула, иначе могла отправиться на его поиски пешком. В районе предполагаемого места нападения птиц я сильно снизила скорость, высоту и принялась кружить над густыми зарослями в поисках следов сражения. Без боя Тейлор шитринцам не дался бы, однако ничего подобного не наблюдалось. Я уже была отчаялась, собиралась перелететь в другое место, когда мое внимание привлекла брешь в исполинской завесе зеленого бархата и едва ощутимый запах дыма. Не раздумывая ни секунды, приземлилась. В глаза сразу бросились признаки битвы: истерзанная сапогами трава и земля, обгорелые стволы деревьев, на сочной листве которых темнели бурые пятна крови. При виде последних, несмотря на жару, меня вмиг пробрал озноб. Обнаженные руки покрылись гусиной кожей. Однако ни раненые, ни убитые в поле зрения мне не попадались. Я трижды обошла этот участок и прилегающую территорию. Ничего. Нужно было расширить район поисков. Шаг за шагом я преодолевала паутину из гибких лиан, свободные руки позволяли передвигаться быстро, ведь вещи располагались в заплечной сумке, а метла, успев хорошенько подзарядиться, сама плыла следом за мной. При мысли о ней в голову пришла шальная мысль: почему бы не приобщить ее к поискам Тейлора? Неуверенная в действенности идеи, я развернулась и нерешительно проговорила: «Давай разделимся, так будет быстрее. Я пойду направо, ты налево. Найдешь Лэра Рейнольдса или заметишь опасность — сразу ко мне». Метла вмиг расщеперилась, заметалась по поляне, а когда успокоилась, приняла вертикальное положение, скривилась в древке и замерла. Хоть она не умела говорить, и я не владела магией природы, сразу поняла, почему ошибка артефакторики так повела себя. «Дуешься на него?» – проникновенно спросила я. Прутья у метлы еще больше разошлись в стороны. Теперь она походила на взъерошенного воробья, только не чирикающего от возмущения. Осознав, что попала в цель, я начала подбирать к ней ключик. «И я. Но мы же не станем затаивать на Лэра Рейнольдса обиду, не бросим его в беде, правда? Мы же добрые и хорошие, нам вообще цены нет». От услышанного метла постепенно оттаяла, снова взмыла воздух, сделала круг и унеслась прочь. Я же продолжила блуждать по лесу. Не прошло и четверти часа, как она преградила мне путь. «Нашла?» – прошептала я с замиранием сердца, и у той забавно зашевелились прутья. «Скорее, веди меня к нему». Я готова была помчаться стрелой, вот только норовистая метла неторопливо плыла сквозь густые заросли, а в какой-то момент и вовсе застыла на краю небольшой поляны. «Он здесь?» – растерянно спросила я, и метла расщеперилась в ответ. Моя растерянность объяснялась тем, что на первый взгляд тут никого не было. Да и где скрываться? Несколько довольно жиденьких кустиков, скудная растительность. Густая трава лишь изредка доставала мне до колена, не разыгрывала ли меня метла? Тем не менее, я без вопросов и упреков приступила к неспешному прочесыванию небольшого участка леса. Снова ничего. Надежда отыскать принца стремительно таяла. Ситуацию усугублял приближающийся закат. «Ты можешь просто показать, где он?» – обратилась я к метле, но она вновь продемонстрировала свой ужасный характер. Сделала вид, что не слышит меня. Я продолжила рыскать по поляне. Со временем усталость и отчаяние начали брать надо мной верх. Вместе с ними в душе росла уверенность, что я ошиблась, и глава безопасности на самом деле сейчас сидел в уютном кресле в собственном доме и наслаждался вечерним отдыхом. Стражник же, скорее всего, затерялся где-то по пути в крепость. Желая передохнуть немного и привести мысли в порядок, а заодно решить, что делать дальше, я прислонилась спиной к дереву и едва ли не в тысячный раз обвела поляну внимательным взглядом. «Лэр Рейнольдс!» – не выдержав, прошептала я, выждала пару мгновений и позвала чуть громче. «Тейлор!» Мне с трудом удалось подавить крик, когда кто-то схватил меня за ногу, а затем раздался еле слышный хрипловатый голос с придыханием. «Что вы здесь делаете, Лира Мередит?» В поисках источника звука я в полоборота повернула голову, потупила взгляд и, хорошенько присмотревшись, заметила принца. Помимо мощных корней исполина, его скрывала куча извилистых веток, которые я нервно принялась разгребать, едва упала на колени. «Вы не ответили», — Продолжил напирать Тейлор, который даже не пытался мне помочь. Он лежал неподвижно с закрытыми глазами. «Решила на практике освоить курс боевой подготовки. И перестаньте называть меня Лирой. Вы знаете, что это не так». Раздраженно выпалила и резко остановилась. Но в следующий миг вновь с рвением принялась за работу. Вскоре я разобрала небольшой завал и ужаснулась. Первым делом в глаза бросилась неестественная бледность Тейлора, которую подчеркивали темные волосы и одежда. На лбу Лэра Рейнольдса блестели крупные капли пота. Губы приобрели синеватый оттенок. Его широкая грудь поднималась и опускалась от глубоких вздохов. На кольчужной рубахе имелось несколько порезов. Тонкие кольца из ительмара не спасли принца от разящих ударов меча. Именно им были нанесены раны. «Только бы они оказались несерьезными», — взмолилась я про себя, сражаясь застывшими в глазах слезами. Но, судя по длинному разрезу на штанине и сильно пропитанной кровью туники, дела были плохи. Сердце вмиг наполнилось тревогой. Принцу требовалась помощь лучших целителей и как можно скорее. «Вы в состоянии построить портал и перенестись во дворец?» — обратилась я к Тейлору, взяв себя в руки. Его ресницы задрожали и взлетели вверх. Фиолетовые глаза были затуманены болью. Принцу понадобилось около минуты, чтобы сфокусировать на мне зрение. «Магия на нуле, иначе бы я давно отсюда убрался». Казалось, его голос стал еще слабее. «За помощью даже не думайте обращаться, иначе с вами будет то же самое, что и со мной». «Что тогда делать?» — задалась мыслью. «Оставаться здесь небезопасно. Шитринцы или кто там на него напал могут явиться сюда в любой миг. Значит, придется уносить ноги подальше от места сражения. Но сначала нужно немного позаботиться о Лэре Рейнольдсе». Я сняла заплечную сумку, достала бурдюк с водой, поднесла его горлышко к губам Тейлора, помогла вдоволь напиться, после чего заставила принца принять восстанавливающее зелье и промокнула лоб полотенцем. «Идти сможете?» – поинтересовалась, убрав вещи обратно в сумку. «Не думаю. Молодому мужчине пришлось поступиться гордостью, чтобы признаться в собственной слабости. Видимо, это и заставило его раздраженно прошипеть. Как вы осмелились ослушаться?» «Мне уйти?» – спросила с наигранным безразличием. «Конечно, никуда уходить я не собиралась, просто хотелось услышать мнение Тейлора». Он повел себя неожиданно, сжал мою руку, словно предположил, что я правда на такое способна, и твердо заявил. «Нет, тогда не ворчите, как старый дед, лучше вообще помолчите». Я поднялась на ноги и подошла к метле в намерении дать задание. Раз ей удалось отыскать принца, значит, сможет найти место для ночлега. Только как обращаться к этой ошибке артефактора? «Может, дать имя? Как ты смотришь на то, что я буду называть тебя Фрисби?» Метла вмиг ощетинилась и угрожающе затрещала прутьями. «Тише, успокойся, выбирай сама. Хелен, Бри, Карен». Я перечисляла имена до тех пор, пока она не угомонилась. «Кира». «Так Кира». «А теперь, подруга, по несчастьям, слушай меня внимательно». Я четко обрисовала ей задание. Мгновение метлы и след простыл. Казалось, она была довольна, что ей дали имя, но еще больше радовалась. Порученной миссии. Мне тем временем предстояло подготовить Тейлора к перемещению. Вновь опустившись рядом с принцем на колени, расстегнула у него на горле знак главы безопасности, вновь вытерла испарину на лбу и смочила потрескавшиеся губы. Едва убрала полотенце в заплечную сумку, ощутила несильный пинок. Видимо, я настолько сосредоточилась на деле, что не заметила возвращения своей помощницы. Судя по ее знакам, задание выполнено, пора было отправляться в путь. «У меня начались галлюцинации?» – оторопело спросил Тейлор, когда я склонилась над ним, чтобы ухватиться за атласный плащ в районе мужских плеч. Появление норовистой трещотки не осталось без его внимания. Только проливать свет на историю с Кирой мне не хотелось. Я боялась последствий рассказа, поэтому твердо произнесла. «Да, тогда можно узнать, где ваша метла?» – не сдавался принц. Я хмыкнула и не удержалась от язвительного замечания. «Вы хотели сказать веничек?» «Злишься?» – спросил он в момент, когда я хорошенько ухватилась за плащ. Его виноватый взгляд и неожиданный переход на «ты» ввели меня в легкий ступор. Едва пришла в себя, задала встречный вопрос. «По-вашему, не должна?» «Прости за вчерашнее», — хрипло прошептал Тейлор, пристально глядя мне в глаза. Вместо ответа я сделала первый шаг в указанном метлой направлении и потянула на себя атласный плащ. Из груди Лэра Рейнольдса незамедлительно вырвался протяжный выдох с шипением. За ним последовал тихий стон. Я не представляла, какое усилие воли ему потребовалось, чтобы удержаться от крика. Лоб, щеки, виски моментально покрылись крупными каплями пота. Тейлору лучше было бы сейчас забыться, позволить темноте захватить разум, но он сражался с тьмой, хватался за остатки сознания. Мне было нестерпимо больно смотреть на мучения Лэра Рейнольдса, однако я сделала новый шаг. Чем быстрее мы доберемся до нового пристанища, тем быстрее у меня появится возможность обработать его раны и предотвратить наихудшее развитие событий. Путь занял не менее получаса. Я внимательно осмотрела каждый сантиметр места, что метла выбрала для лагеря, и осталась довольной. Вокруг небольшой возвышенности росло много кустов и деревьев, чтобы скрыться от чужих глаз, но они были не настолько густы, чтобы кто-то подкрался к нам незамеченным. «Замечательный выбор!» – похвалила я свою помощницу и вытерла пот со лба. Для меня дорога сюда была не менее долгой и мучительной, нежели для Тейлора, который, по всей видимости, все же потерял сознание от боли. Об этом свидетельствовали закрытые глаза и перекатившиеся на полпути тихие стоны. Серьезные раны слишком долго не обрабатывались, мне следовало поскорее заняться ими. Пользуясь состоянием принца, я аккуратно сняла с него доспехи, тунику и оценила фронт работы. На верхней части тела у него имелось несколько ожогов и два серьезных ранения. Одно на правой руке, другое на животе. Наложив на Тейлора парализующее заклинание, на случай, если он внезапно придет в себя, начала промывать раны и обожженную кожу от запекшейся крови. Левой ногой Лера Рейнольдса я решила заняться позже. Воды уходило немерено. Благо, ручей располагался неподалеку, и мне не приходилось тратить впустую уйму драгоценного времени. Когда первая часть работы подошла к концу, я поняла, что одной мазью мне не обойтись. Настолько глубокими оказались раны. Шитье не являлось моим призванием, но сегодня я была вынуждена заняться рукоделием. С содроганием от одной мысли, чем мне предстояло заняться в ближайшие минуты, потянулась к заплечной сумке, в которой с незапамятных времен хранились дугообразная иголка с волшебной ниткой, подарок целительницы за особое зелье от лихорадки. Даже в страшном сне я не думала, что когда-либо воспользуюсь им. Призвав на помощь воздушный поток, обдала парящую иглу огнем, тщательно вымыла руки, бережно обработала раны мазью и взялась за неприятное дело. После каждых двух стежков от нервов и усердий у меня на кончике носа появлялась капля пота, которая норовила вмешаться в работу. Но я успевала вытереть ее о рукав туники до того, как она упадет на Тейлора, по-прежнему пребывавшего без сознания. Без понятия, сколько времени занял процесс зашивания двух ран, но к моменту, как я хорошенько намазала их мазью и обмотала бинтами, вокруг сильно сгустились сумерки. Последние стежки пришлось делать при свете магических светлячков. А ведь еще предстояло разобраться с ранением на бедре. Хотелось передохнуть, но медлить было нельзя. Я разогнулась, сделала пару наклонов, чтобы унять боль в спине и размять плечи. Стащила с Тейлора сапоги, ухватилась за пряжку ремня и замерла. Только теперь до меня дошло, что, возможно, с мгновения на мгновение увижу принца обнаженным. На щеках вспыхнул румянец. От растерянности я медлила, не знала, что делать, а потом взяла и решительно расстегнула ремень. За ним последовали пуговицы и ширинка на кожаных штанах. Затаив дыхание, стянула их с раненого. К счастью, Тейлор носил нижнее белье. Этот факт значительно облегчил мне задачу. На небе зажглась первая звезда. Когда я сделала последний стежок, выпрямилась и позволила себе внимательно рассмотреть мужчину, занимавшего день и ночь мои мысли. О силе и ловкости магистра Морриса в Академии все знали не понаслышке. С ним не мог сравниться даже первый красавец Вама Алекс Кросби, который не единожды тщетно пытался одолеть преподавателя на спаррингах. Понаблюдать за их боем собирались многие адепты. Парни, чтобы перенять технику, девушки, чтобы поглазеть на полураздетого блондина, любившего появиться на занятиях с голым торсом. Магистр Моррис никогда не позволял себе ничего подобного, в противном случае он точно обзавелся бы множеством поклонниц. Даже сейчас, будучи раненым и измученным болью, Тейлор казался необычайно привлекательным. На длинных, ровных ногах отчетливо виднелись крепкие тренированные мышцы. Его широкая грудь была чиста. Едва заметные колечки волос начинались у пупка и темной дорожкой избегали к низу рельефного живота. Я подняла глаза к лицу Тейлора и... Наши взгляды встретились. Краска вмиг опалила щеки. Захотелось провалиться сквозь землю. Лэр Рейнольдс не мог не заметить, с какой жадностью я рассматривала его. Сгорая от стыда за минутную слабость, склонилась над ним и накрыла всем, что попалось под руку. Его же туникой и единственным чистым полотенцем. Теперь следовало заняться разведением огня. Но подняться мне не позволил раненый. Он перехватил меня за запястье и заставил посмотреть ему в глаза. Помолчав немного, Тейлор прошептал слабым голосом. «Почему? Несмотря ни на что». Ты отправилась на мои поиски.